В самый критический момент Ши Фэн использовал оковы бездны. 9 черных как смоль цепей сковали опасного гнома, давая Коле передышку. В течение этих 3 секунд действия навыка, опасный гном потерял только 7% своего здоровья после того, как подвергся атакам от каждого члена пати. Общий ущерб, нанесенный группой, даже не эквивалентен одному порочному кнуту Блэки. Когда 3 секунды истекли, опасный гном вновь обрел свободу. На лице зеленокожего гнома заиграла насмешливая улыбка, крошечные ручки двигались и нажимали на кнопки. Рука робота, держащая электрическую пилу, сделала круговой разрез, образовав красивую дугу, отправляя Ши Фэна в полет, из-за чего последний врезался в дерево и потерял 286 НР. Кала поспешил вернуться в строй, его здоровье восстановились более чем наполовину. Он снова использовал божественные удары и наказания, пытаясь сдержать агроопасного гнома. Тем не менее опасный гном фактически проигнорировал Калу. Вместо этого он поднял пистолет в левой руке, прицелился и выстрелил в Ши Фэна. Шквал пуль полетел в сторону мечника. Тем не менее Ши Фэн еще не приземлился после того, как был отправлен в полет, поэтому уклониться от атаки было невозможно. Фантомный убийца. Двойник Ши Фэна мгновенно появился перед ним. Двойник размахивал клинком, постоянно блокируя пули. Тем временем, Ши Фэн уже активировал освобождение от силы тяжести. Он вскочил на верхушку дерева, избегая атаки опасного гнома. Тем не менее его двойник уже был убит. Выпустив все пули, опасный гном начал менять обоймы. После этого монстр продолжал агриться на Ши Фэна. Все остальные могли только атаковать, постепенно снижая здоровье опасного гнома. Однако по Ши Фэну не так легко было попасть после того, как он активировал освобождение от силы тяжести. Он даже использовал для защиты деревья, едва уворачиваясь от летящих пулей, продолжая атаковать гнома. Что касается Блэки, то он немедленно пустит в ход порочный кнут, как только тот был готов. Здоровье опасного гнома непрерывно падало. 64%, 50%, 30%, 20%, 10%. Когда осталось только 10% ХП опасного гнома, тот внезапно выпрыгнул из металлической машины. На монстре была пара реактивных сапог, и он начал убегать. Да ладно, монстры действительно могут сбежать. Блэки наблюдал, как опасный гном с невероятной скоростью бежит подальше от людей. Остальные тоже были потрясены. Они и представить себе не могли, что у гнома такой высокий интеллект. В тот момент, когда монстр понял, что не сможет выиграть бой, он дал дёру. Мы не можем позволить ему уйти, иначе мы сражались ни за что. Кала немедленно погнался за гномом. Еще минуту назад опасный гном над ним издевался, и сейчас его сердце переполнял гнев. Как Кала мог позволить опасному гному скрыться после всего, что между ними было? Ты хочешь сбежать? Без шансов. Ши Фэн преследовал монстра с лезвием ветра. Однако опасный гном был невозмутим. Он послал Ши Фэну насмешку, прежде чем нажать кнопку на своей талии. Реактивные сапоги извергли большое количество пламени, готовясь унести владельца. Глава 38. Крепость змей-близнецов. Бесстыдные реактивные сапоги опасного гнома шокировали всех. Они никогда раньше не видели монстра, который так хорошо убегал. Его человекоподобные выражения и действия полностью отличались от НПЦ. Опасный гном был похож на человека, притворяющегося НПЦ. Вспыхнули 2 полосы малинового пламени, медленно поднимая опасного гнома в воздух. Нежелание наполняло сердца каждого. Тем не менее они больше не могли остановить его, а только смотреть, как опасный гном сбегал. Маги в группе находились более чем в 40 метрах от опасного гнома. Одинокий снег также был более чем в 30 метрах от монстра. Гном был за пределами досягаемости. Кроме того, слабый эффект рывка станет неэффективным, потому что цель парила в воздухе. В силу вступит только увеличение скорости движения. В настоящее время только Ши Фэн был близок к опасному гному. Он находился от монстра всего в 15 метрах. Однако у Ши Фэна не было атак дальнего действия. Даже если он погонится за гномом, к тому времени, как он прибудет, опасный гном поднимется от земли более чем на 20 метров. В конце концов, Ши Фэну останется только наблюдать за побегом опасного гнома. Разрез 9 драконов. Ши Фэн знал, что он не может догнать. Он взмахнул клинком бездны, окутанным черным туманом, в своей руке. В одно мгновение 9 полос черного тумана устремились к опасному гному. Ши Фэн не хотел позволять такому умному опасному гному уйти. Поначалу Ши Фэн думал об опасном гноме только как о среднестатистической особой элите. Он никогда не полагал, что гном окажется так похож на игрока. За 10 лет игры в божественный домен Ши Фэн редко видел таких умных гномов. Главная божественная система не наградила бы маленького монстра высоким интеллектом просто так. Такие дары обычно имели более глубокий смысл. Например, все эти человеческие герои или легендарные существа были великими персонажами. Их существование заставляло людей содрогаться. Хотя интеллект этого опасного гнома не достигал уровня этих героев или легендарных существ, он все же был намного умнее, чем монстр-босс. Его убийство может принести невообразимую выгоду. В настоящее время отображаемая информация об опасном гноме изменилась. Он вдруг стал Аркусом Мэддоксом. Аркус Мэддокс, лорд, уровень 5, хп 600-600. Ши Фэн почувствовал что-то знакомое, когда увидел это имя. Кажется, парень слышал о нем раньше, но ничего не мог вспомнить. Однако у гнома было только 600 хп. Ши Фэн был уверен, что сможет убить его с помощью разреза 9 драконов. Как раз в тот момент, когда 9 теней от меча уже были готовы пронзить Аркуса Мэддокса, гном достал несколько стальных шариков из своей маленькой сумки. Он бросил шары в призраков клинка бездны. В момент соприкосновения двух атак вспыхнули яркие искры. Хонг, хонг, хонг. Серия взрывов отбросила тени клинка бездны. Как только фантомы были готовы напасть на Аркуса Мэддокса еще раз, он немедленно улетел на 30 метров. Между тем, 9 фантомов клинка бездны могли атаковать цели только в 30-метровом радиусе. Ши Фэн мог только беспомощно наблюдать, как Аркус Мэддокс сбегал. Дерьмо. Как может существовать такое чудовище? Его способность к побегу – это просто баг. Блэки уставился на убегающего Аркуса Мэддокса и выругался. Кала тоже скрипел зубами от ненависти, посылая несколько ударов в сторону ближайшего дерева. Другие члены Пати тоже были недовольны. Все долго и упорно сражались против этого элитного монстра. Однако как раз в тот момент, когда они собирались пожинать плоды своих усилий, их приз отрастил крылья и улетел. Было ли что-нибудь более удручающее? Брат Фэн, давай продолжим погоню. Блэки обнаружил, что гном двигается не очень быстро. Кроме того, должно быть ограниченное количество топлива, питающего эту пару ботинок. Кто знает, через некоторое время гном может приземлиться. Забудь. Давайте продолжим гриндить гномов. Ши Фэн покачал головой. Если бы они могли преследовать гнома, Ши Фэн давно бы отправился в погоню. Однако, реактивные сапоги гнома были слишком мощными. Они считались одним из инструментов божественного спасения в этой игре. В настоящее время сапоги только что были активированы. Через мгновение их скорость резко возрастет, и в мгновение ока гном исчезнет. Найти гнома – невыполнимая задача. Как и ожидалось, пламя, вырывающееся из реактивных сапог, через мгновение значительно увеличилось. Сэй, Аркус Мэддокс исчез в воздухе, его больше не было видно. Лучше нам больше не встречаться. В следующий раз, возможно, мы будем мечтать о победе, сказал Блэки несчастным тоном, глядя туда, где исчез Аркус Мэддокс. В глубине души Ши Фэну было жаль отпускать гнома. Однако теперь, когда они будут убивать бродячих гномов, не будет никаких эксцессов. После этого случая опасный гном, скорее всего, никогда больше не покажется. «Пойдем, продолжим гриндить бродячих гномов», повернувшись к своей группе, сказал Ши Фэн. «Брат Фэн, ты все еще лучший. Как я мог не подумать об этом? Если мы убьем всех родичей этого ублюдка, посмотрим, появится ли он снова», со смехом произнес Блэки. Ши Фэн лишился слов. Он повернулся и ушел, больше не обращая внимания на фантазирующего приятеля. Внезапно Ши Фэн в шоке остановился. «Черт побери, как же нам не везет. Я никогда не думал, что Аркус Мэддокс действительно появится здесь, и он также был опасным гномом 5 уровня». Ши Фэн крепко сжал кулаки, хмуря брови. Это был первый раз, когда он так разозлился. Когда все посмотрели на разгневанное выражение лица Ши Фэна, они могли слабо почувствовать, что вокруг похолодало. Они инстинктивно отступили на шаг, а на лбах выступил холодный пот. Раньше они считали Ши Фэна спокойным и добродушным человеком. Они никогда бы не подумали, что Ши Фэн станет таким ужасным после того, как разозлится. Лес вокруг них уже не казался живым, а больше напоминал ледяной ад. Тихий, холодный и темный. «Брат Фэн, ты в порядке?» – осторожно спросил Блэки. Он был потрясен. Ши Фэн совершенно отличался от того, каким он был, когда злился или спорил с другими. Это был первый раз, когда Блэки видел Ши Фэна в такой ярости. «О, ничего», — ответил Ши Фэн, улыбнувшись. Он спрятал жажду убийства поглубже в свое сердце. Такое намерение убийства медленно оттачивалось на протяжении многих лет, пока Ши Фэн играл в божественном домене. По сравнению с медведем-тираном Колой 10 лет спустя, в убийственном намерении Ши Фэна не было ничего особенного. Однако в настоящее время для Блэки и остальных это было невыносимо. Ши Фэн наконец-то вспомнил имя Аркуса Мэддокса. Аркус Мэддокс был известным инженером-гроссмейстером в божественном домене. Через 3 года после того, как Аркус Мэддокс потряс мир, создав небесную крепость змей-близнецов, он основал империю гномов. С его участием также активировалось новое обновление появления нового мира. В то время бесчисленные супергильдии начали экспедиции в сторону крепости змей-близнецов, однако все они были уничтожены, и причиной такого результата стал Аркус Мэддокс. С другой стороны, Ши Фэн совершенно не подозревал, что прямо перед его глазами появился великий персонаж. Он также потерял шанс убить Аркуса Мэддокса, так как Ши Фэн мог не быть взбешенным. «Лидер, здесь ящик. Он упал с Аркусом Мэддокса во время взрывов?» — спросил прожорливая мышь, который все это время молчал, поднимая с травы маленькую металлическую коробочку. Ши Фэн взял коробку и осмотрел. Он обнаружил на ней вырезанные Аркусом Мэддоксом слова. Вскоре после того, как Ши Фэн открыл коробку, он внезапно со смехом сказал: «Отлично, хорошая работа, мышь. В конце концов, мы сражались не просто так». Когда группа увидела Ши Фэна в хорошем настроении, они поняли, что предмет должен быть очень ценным, так как обычные вещи в его глазах ничего не значили. Что касается желания заполучить этот предмет для себя, ни у кого из них никогда не было таких мыслей. Они давно сделали Ши Фэна своим идолом, и возможность помочь своему идолу, естественно, делала их счастливыми. «Давайте сделаем так. Вы, ребята, оставайтесь здесь, чтобы гриндить и поднимать уровни, а мне еще нужно кое-что сделать. Сообщите мне, когда достигнете 4-го уровня». Ши Фэн оставил металлическую шкатулку себе и поспешно всех организовал. Никто не мог помочь ему в следующем деле. Ши Фэн мог полагаться только на себя. Все испытали нежелание, когда прозвучала команда Ши Фэна. Однако, услышав, что у Ши Фэна есть на них планы после того, как они достигнут 4-го уровня, их ожидания выросли. Впоследствии Ши Фэн покинул более глубокие районы долины Темной Луны. Пати обладала навыками с уроном по площади Блэки. Убить 7 или 8 гномов за раз не составляло никакого труда, и их скорость поднятия уровней будет по крайней мере в 2 или 3 раза выше, чем у других. С другой стороны, Ши Фэну нужно было использовать эту металлическую коробку и сделать первый шаг в воплощении своих планов в божественном домене. Глава 39. Философский камень. Покинув долину Темной Луны, Ши Фэн бросился к Алому озеру. Он также активировал освобождение от силы тяжести, чтобы сэкономить больше времени. Игроки, направлявшиеся в долину Темной Луны, увидели, как Ши Фэн пронесся мимо них, словно ураган. Его скорость была потрясающе быстрой, а фигура – просто размытым пятном. Кто этот человек? Что за ассасин? Его скорость такая быстрая. Нет, посмотри на его талию. Там висит меч, а не кинжал. Он должен быть мечником. Черт, нынешние мечники – это имба. Широко распространенный на форумах слух говорит, что таинственный мечник убил мэра города Красных Листьев. В смертельном лесу также появился сильный мечник, получивший приглашение от снежной богини. Если бы я знал об этом раньше, то играл бы за мечника. Как думаешь, это один и тот же человек? Определенно нет. Я видел мечника, который убил мэра. Тот мечник был размером с черного медведя, только его руки были толще наших бедер. Он физически подавил мэра 15 уровня. Проходящие мимо игроки затеяли обсуждение, наблюдая, как Ши Фэн уходит. В душе они были безмолвны по отношению к мечнику. Если мечник был таким мощным классом, они должны были играть им. Однако сейчас было уже слишком поздно. Ши Фэн мог бы отшутиться, если бы знал их мысли. В божественном домене не существовало сильнейшего класса, только самый сильный игрок. Ши Фэн более 2 часов бежал по огромным равнинам. Он активировал освобождение от силы тяжести более 10 раз, спасаясь от преследования высокоуровневых монстров. Он прошел через 6-уровневую карту, руины оборотня и 8-уровневую карту, Фортера, прежде чем попасть в район 10 уровня, Алое озеро. Алое озеро было игровой площадкой 10 уровня для водных элементалей и маленьких рыболюдей. Наблюдая с высоты, Ши Фэн мог видеть патрулирующие группы последних. Чем ближе он подходил к Алому озеру, тем больше было маленьких рыболюдей, а центральная часть являлась их гнездом, в то время как раздражающие водные элементали заполняли воду озера. Из-за плотного скопления и большого количества монстров в Алом озере, навык проклятия маленьких рыболюдей был чрезвычайно ужасным. Он позволял им поглощать атрибуты игрока и превращать их в свои собственные. Чем дольше они сражались, тем сильнее становились. Их было очень трудно убить. Включая тот факт, что здесь не было квестов, редко появлялись игроки, которые охотно сюда приходили, чтобы повысить свой уровень. Однако Ши Фэну пришлось войти в более глубокие районы Алого озера. Металлическая шкатулка, брошенная Аркусом Мэддоксом, была чрезвычайно ценной. Если Аркус Мэддокс узнает, что она попала в руки Ши Фэна, он скорее всего истечет кровью от ярости. В шкатулке лежала карта сокровищ, и спрятанное по ней сокровище находилось на берегу Алого озера. Ши Фэн играл в божественный домен уже более 10 лет. Он провел обширные исследования игровых историй. Он действительно не думал, что у Аркуса Мэддокса будет эта карта сокровищ. Это была запись потрясающей тайны. 900 лет назад мастер алхимии молотов, приложив все усилия, создал предмет. Из-за этого предмета в божественном домене велись войны между большими странами. Более 10 героических фигур сражались за него. Однако этот предмет в конце концов потерялся, его местонахождение стало неизвестно. Это превратилось в неразгаданную тайну божественного домена. Между тем, карта сокровищ в руках Ши Фэна случайно зафиксировала местонахождение этого предмета. Этот предмет – философский камень. Это был священный предмет для алхимии. Если бы алхимики могли получить философский камень, они могли бы превратить землю в золото, накопив огромное богатство. Они даже смогут воскресить мертвых, нарушая алхимический закон эквивалентного обмена. Кто бы мог подумать, что такой священный предмет будет помещен в такое, ничем не примечательное, место, как Алое озеро. Тем не менее, Алое озеро все еще являлось для Ши Фэна опасной территорией. В конце концов, между Ши Фэном и монстрами существовал разрыв в 8 уровней. С подавлением из-за уровней Ши Фэн не был противником монстрам 10 уровня, не говоря уже о крадущих атрибуты маленьких рыболюдях. Однако Ши Фэн не мог отказаться от риска. Чем раньше он получит философский камень, тем раньше успокоится его сердце. Если он подождет, пока не достигнет 7 или 8 уровня, этот предмет может получить кто-нибудь другой. Тогда его эмоции нельзя будет описать даже словом сожаления. Ши Фэн достал из сумки металлическую шкатулку и осторожно вынул из нее карту сокровищ, принимаясь за детальные исследования. Маркировка на карте сокровищ была очень четкой. Сокровище находилось прямо под гнездом маленьких рыболюдей. Но как Ши Фэн должен обойти всех этих монстров? Также нужно было решить проблему с водяными элементалями. Хотя у водяных элементалей было низкое здоровье, у них имелся 60% иммунитет к физическим атакам. К тому же у них был навык снижения скорости движения, поэтому они являлись настоящей головной болью для игроков ближнего боя. Понаблюдав в течение получаса, Ши Фэн обнаружил, что маленькие рыболюди не всегда патрулировали, делая перерыв. Кроме того, эти маленькие рыболюди были активны только у берегов озера. Они почти никогда не входили в воду, потому что как только они оказывались в воде, их скорость движения резко уменьшалась на 60%. Ши Фэн мог использовать этот короткий период отдыха, чтобы броситься в озеро, и как только он окажется в нем, маленькие рыболюди не смогут его преследовать. Что касается водяных элементалей под водой, Ши Фэн мог использовать двойника фантомного убийцу, чтобы выманить их. Тогда он сможет доплыть до пещеры под гнездом маленьких рыболюдей. Если Ши Фэн не выполнит свой план должным образом, он определенно умрет. Если он умрет, его потери будут значительными. Однако проблема заключалась не в потере опыта. С его преимуществом как реинкарнированного человека, Ши Фэн мог быстро восстановить утраченный опыт. Однако после смерти, он моментально отправится обратно в город, а времени, которое он потеряет, возвращаясь сюда, будет слишком много. Еще 10 секунд, Ши Фэн наблюдал за патрулирующими маленькими рыболюдьми, мысленно ведя обратный отсчет до момента, когда он сможет бежать. Время шло секунда за секундой. Группа патрульных маленьких рыболюдей наблюдала за окрестностями. Не обнаружив ничего необычного, они вошли в небольшую деревянную хижину на берегу озера, чтобы отдохнуть, опустошая землю у озера. Ши Фэн со всех сил помчался к берегу. Когда он находился в 30 метрах от озера, другая группа патрульных маленьких рыболюдей обнаружила нарушителя. Они сразу же забили тревогу и бросились к Шифену, размахивая короткими мечами. Столкнувшись с четырьмя маленькими рыболюдьми 10 уровня, такими же могущественными, как Шифен, он не был их соперником. Единственная надежда Шифена – прыгнуть в воду. Тем не менее маленькие рыболюди были очень быстрыми, им потребовалось всего несколько мгновений, чтобы догнать мечника. Они размахивали своими короткими мечами, нанося удары в спину Шифена. Шифен знал, что он не может обогнать рыболюдей. Он обернулся и использовал на одном из них оковы бездны, затем продолжил, используя парирование, чтобы заблокировать другого из нападавших. В результате Шифен остановил движение двух маленьких рыболюдей. Используя отталкивающую силу атаки рыболюдей, Шифену удалось преодолеть расстояние более 3 метров. Он активировал освобождение от силы тяжести и затем прыгнул на озеро. Тем не менее другие маленькие рыболюди быстро догоняли, прыгнув в озеро вслед за Шифеном. Плюх! 4 маленьких рыбочеловека упали в воду. Однако Шифен безумно бежал по поверхности озера. Ходьба по воде – это навык, который мог быть активирован только после того, как ловкость достигла 80 очков. Однако у Шифена было кольцо гравитации. В результате его тело достигло состояния почти невесомости после активации освобождения от силы тяжести. Включая его ловкость, которая была более 30 очков, он тоже мог двигаться по поверхности воды. Вода не уменьшит его скорости. Через несколько мгновений Шифен стряхнул с себя упрямых маленьких рыболюдей. Он побежал в сторону их гнезда и нырнул в воду. Сразу после входа в воду, Шифен обнаружил пещеру, которая была окружена множеством водяных элементалей. Водяные элементали окружили пещеру, словно защищая что-то. Водяной элементаль обычный, уровень 10, хп 750-750. Шифен использовал фантомного убийцу. Его двойник подплыл, выманивая монстров. Как и планировал Шифен, группа водяных элементалей обнаружила двойника. Один за другим они бросились в погоню. Тем временем двойник поплыл вверх. Хотя водяные элементали имели высокую скорость движения под водой, когда они находились на земле, это была совершенно другая история. Они были полной противоположностью маленьким рыболюдям, становясь очень медленными, когда достигли берега. Когда водяные элементали отправились за его двойником, Шифен воспользовался возможностью и быстро поплыл к пещере. Еще до того, как Шифен достиг пещеры, система уведомила его о смерти его двойника. Тот смог выиграть только 20 секунд. После убийства двойника, водяные элементали обнаружили злоумышленника возле пещеры и поспешно ринулись обратно ко входу. После обнаружения Шифена скорость этих водяных элементалей увеличилась в несколько раз, когда они устремились к нему. Глава 40. Храм Солнца. Над Алым озером быстрые водяные элементали поднимали волны, которые обрушались на гнездо маленьких рыболюдей. Волны высотой с человека накрывали все гнездо, уничтожив множество маленьких деревянных хижин. Сотни маленьких рыболюдей внутри гнезда пришли в неистовство. Они кричали и ревели, прыгая в воду с оружием в руках и направляясь к пещере под гнездом. Двойная защита. Шифен в шоке оглянулся. Как будто сотен водяных элементалей было недостаточно, так теперь за ними следовали также сотни маленьких рыболюдей. Против такой толпы даже 2 или 3 элитные группы игроков будут ничем. Шифену не оставалось ничего другого, кроме как увеличить скорость и устремиться в пещеру. По-прежнему оставалась надежда на выживание. Однако скорость Шифена под водой была очень медленной. Это было несопоставимо с друидами, у которых имелась печать трансформации, с которой их скорость передвижения возрастала на 50% при движении под водой. Вместо этого скорость движения Шифена снизилась все на те же 50%. Вскоре Шифен был всего в 50 метрах от входа в пещеру. Однако разъяренные водяные элементали приближались, словно летели, быстро сокращая расстояние между собой и Шифеном. 42 метра, 28 метров, 20 метров, 10 метров. Когда Шифен находился всего в 5 метрах от входа в пещеру, водяные элементали наконец догнали, замахиваясь своими гигантскими ледяными кулаками в сторону его головы. Атаки водяных элементалей имели замораживающий эффект, снижающий скорость передвижения. Стоит им хоть раз попасть по Шифену, водяные элементали не отпустят его до самой смерти. Шифен поспешно развернулся и использовал парирование, блокируя кулак первого водяного элементаля. Используя силу отдачи от столкновения с монстром, тело Шифена отступило назад на довольно большое расстояние. Тем не менее, оставшиеся водяные элементали поспешно на него накинулись. «Кажется, я вернусь в город». Ши Фэн посмотрел на сотни водяных элементалей перед собой, чувствуя себя бессильным. Как раз, когда Ши Фэн собирался сдаться, он вплыл в пещеру. Внутри он увидел призрака человека, который находился примерно в 30 метрах от Ши Фэна. Ши Фэн сделал глубокий вдох. Если он умрет, пытаясь, по крайней мере, он сможет получить немного больше информации для будущих приготовлений. Поэтому Ши Фэн использовал лезвие ветра, значительно увеличив свою скорость. Как шторм, Ши Фэн пронесся через воду и бросился к берегу пещеры, в самый последний момент вырвавшись из лап водяных элементалей. И когда водяные элементали покинули воду, их скорость резко снизилась. Они никак не могли догнать Ши Фэна в его безумном рывке. Покинув воду, Ши Фэн быстро бросился к призраку в форме человека. В тот момент, когда клинок бездны собирался порезать шею призрака, Ши Фэн внезапно обнаружил, что призрак не атакует. Ши Фэн резко отодвинул острие своего меча, лезвие проскользило мимо призрака, не вызвав агро. Близко, Ши Фэн был в холодном поту, когда посмотрел на информацию призрака. Храбрый Флойд, Верховный Лорд, уровень 25, ХП 360-000-360-000. Если бы Ши Фэн напал на этого храброго и вызвал агро, даже если бы у него было 100 жизней, он все равно бы умер. В пределах божественного домена храбрые были вторыми после героев по силе. Их положение в королевстве было даже выше, чем у маркиза, и уступало только герцогу. Даже если такой великий персонаж умер и превратился в призрака, он все равно оставался монстром ранга Верховного Лорда. Он был тираном среди монстров. Без группы элитных игроков из 100 человек было невозможно убить этого призрака. Может ли он быть хранителем этого места? Ши Фэн посмотрел на храброго Флойда, в душе гадая. Вокруг мест, где хранились ценности, обычно стояли стражники. Что же касается маленьких рыболюдей и водяных элементалей снаружи, то их можно было рассматривать, самые большие, как сторожевых псов. Они были не способны охранять важное сокровище. Ши Фэн не смел больше задерживаться. В конце концов, за ним все еще гналась большая группа монстров. Он поспешно побежал к внутренним областям пещеры. Пещера была очень большой. Там имелся лестничный пролет, который вел прямо вглубь пещеры и должен был привести Ши Фэна к философскому камню. Когда Ши Фэн оказался прямо перед лестницей, на него бросилось море водяных элементалей и маленьких рыболюдей, как будто у них на него была вечная обида. «Вы, низшие формы жизни, смеете осквернять это божественное место? Приготовьтесь к божественному наказанию!» Внезапно взгляд Флойда вспыхнул в ярости, и он вытащил из-за спины темно-золотой меч. Меч излучал злую ауру, из-за чего казалось, что он хозяин мира. Когда Флойд поднял меч, окружающий воздух стал тяжелым. Затем, издав громкий рев, он изо всех сил махнул мечом. Сильный ветер, сопровождаемый вспышкой меча, пронесся через всех водяных элементалей и маленьких рыболюдей. Все монстры превратились в пепел, а вход в пещеру мгновенно превратился в груду щебня. «Сильный!» — потрясенно воскликнул Ши Фэн. Он очень недооценил силу храбреца. Единственный удар меча Флойда мог легко уничтожить элитную группу из 100 игроков 30 уровня. Чтобы иметь хоть какой-то шанс на победу, может понадобиться команда из 300 человек. Было неожиданно, что водяные элементали и маленькие рыболюди даже не имели права становиться сторожевыми псами. В одно мгновение от них остался лишь пепел. Ши Фэн вытер со лба холодный пот. К счастью, он был человеком, а не низшей формой жизни. В противном случае его конец не отличался бы от тех водяных элементалей и маленьких рыболюдей. Это место действительно порочно. Думаю, теперь я могу только спуститься вниз. Ши Фэн посмотрел на разрушенный вход. Даже дождевой червь не смог бы пробраться сквозь обломки. Лестница, ведущая вниз, была спиральной. Скалистые стены, окружающие ее, также являлись зачарованы чем-то вроде магии света, освещающей весь лестничный колодец. Однако эта лестница была очень длинной, но, к счастью, безопасной. Пройдя целых полчаса, Ши Фэн наконец добрался до конца лестницы, оказавшись в начале широкого и просторного зала. Зал был размером с целое футбольное поле и напоминал что-то вроде святилища. Две стены зала, сделанные из золота и нефрита, были украшены многочисленными иллюстрациями и текстами. В самой глубокой части святилища находился алтарь, а над ним – сундук с сокровищами из чистого золота. По обе стороны от сундука с сокровищами стояли две золотые статуи и обе держали в руках мечи. Система. Игрок обнаружил храм солнца. Храм солнца – это был первый раз, когда Ши Фэн услышал это название. В его прошлой жизни не было информации о храме солнца. Возможно, это произошло потому, что ни один игрок не активировал его раньше, поэтому на официальном сайте ничего не говорилось. Однако, глядя на ситуацию, это должно быть очень опасно. Тем не менее Ши Фэну было все равно, и он пошел к золотому алтарю. Его целью был философский камень, а золотой сундук перед его глазами должен был хранить этот предмет. В тот момент, когда Ши Фэн ступил на алтарь, он ощутил холод, пронизывающий тело. Причиной озноба стали две гигантские золотые статуи. Ши Фэн не знал, какие будут последствия, если он продолжит добывать философский камень. Но у него больше не было выбора. Вход в пещеру уже был перекрыт, так что он мог принять решение только после того, как схватит философский камень. Ши Фэн медленно открыл золотой сундук с сокровищами. Золотые лучи света просочились из сундука, освещая весь храм. Когда свет стал меркнуть, внутри сундука обнаружились три предмета. Без малейших колебаний Ши Фэн положил вещи в карман. Черт, как философский камень мог оказаться в таком состоянии? Ши Фэн посмотрел на кроваво-красный камень размером с большой палец, чувствуя себя крайне разочарованным. Философский камень поврежден. Особый предмет эпического ранга выпадает после смерти. Священный предмет алхимии, философский камень, может быть использован для превращения камня в золото, оживления мертвых и имеет еще много иных непостижимых применений. Однако философский камень был поврежден и разбит на 5 частей императором мечей, рыцарем. Тем не менее философский камень обладает огромной силой. Пока 5 частей собраны, он сможет восстановить всю свою силу. Активный эффект. Из-за повреждения философский камень обладает менее чем 1/10 своей первоначальной силы. Его можно использовать только для алхимического преобразования и элементарного усовершенствования. Хотя эффекты были значительно уменьшены, Ши Фэн был ими доволен. Эти две способности позволят Ши Фэну многого достичь. Что касается оставшихся двух предметов, то одним из них был золотой большой меч, оружие чистого золота 10 уровня. Другим предметом был магический свиток мгновенное перемещение. Поистине великое сокровище. Ши Фэн с крайним волнением посмотрел на золотой большой меч в своих руках. Помимо магического оружия, это был лучший предмет, который мог иметь игрок 10 уровня. Если игрок 10 уровня будет вооружен этим великим мечом, он определенно может стать непобедимым среди игроков того же уровня. В этот момент две стоявшие по бокам статуи задрожали. Их глаза испускали красное свечение, зафиксировав взгляд на Ши Фэна. Ши Фэн без колебания использовал магический свиток мгновенного перемещения. Золотые магические печати обернулись вокруг Ши Фэна. Заклинание с магического свитка имело время каста в 3 секунды, и оно было способно отправить игрока в выбранное место. Этот магический свиток был чрезвычайно ценен. Хотя во всем божественном домене имелось всего несколько копий, смерть в этом месте для Ши Фэна была гораздо большей потерей. Как раз в тот момент, когда золотые статуи собирались разрубить Ши Фэна, он исчез из храма. Глава 41. Переполох в городе. Город красных листьев, площадь фонтанов. Вся площадь была окрашена в малиновый цвет заходящим солнцем. Было довольно много игроков мирных занятий, создающих продуктовые киоски и продающих закуски, которые были уникальны для божественного домена. Эти закуски были восхитительны на вкус и куда лучше, чем деликатесы в реальной жизни. Кроме того, их цена продажи составляла всего 2-3 медика. Это была действительно выгодная сделка. Многие игроки приходили сюда отдохнуть и отведать деликатесов божественного домена после целого дня тяжелых сражений. В конце концов, они могли заработать за день только несколько десятков медных монет, и после вычета затрат у них оставалось чуть больше 10 медиков. Таким образом, получить удовольствие не должно стать проблемой. Несколько пар сидели на каменных скамейках и болтали. Они ели еду, которую купили, наслаждаясь прекрасным времяпрепровождением. Внезапно каждый игрок в городе красных листьев получил системное объявление. Система. Игрок запустил специальную сюжетную линию. Восстание маленьких рыболюдей активировано. В городе красных листьев запущен экспедиционный квест. Теперь игроки могут получить экспедиционный квест от гильдии авантюристов. Выполнение экспедиционного квеста принесет игрокам богатые награды и репутацию гильдии. Все игроки были шокированы. В городе красных листьев месте, где квесты были чрезвычайно редки, фактически появился экспедиционный квест. Более того, награда была велика. Это действительно невообразимо. Кто этот удивительный человек, который вызвал специальную сюжетную линию? Игрок, который достиг этого подвига, привлек внимание каждого человека в городе Красных Листьев. Все задавались вопросом, какие грандиозные награды этот игрок получил за активацию сюжетной линии. В конце концов, активация сюжетной линии определенно являлась редким событием. Так как же может быть мало наград? Довольно много игроков начали вынашивать коварные идеи. Они хотели убить игрока, который запустил экспедиционный квест. К сожалению, в системном объявлении не указывался ник благодетеля. По сравнению со среднестатистическими игроками, различные крупные гильдии находились в состоянии хаоса. На этом этапе игры, кроме зачистки подземелий, не было ни одного квеста, способного повысить репутацию гильдии. Гильдии требуется получать очки репутации для повышения уровня. Пока их гильдия сможет достичь второго уровня на шаг раньше, они смогут получать соответствующие преимущества гильдии, создавая отрыв от других. В настоящее время другие города, окружающие Алое озеро, также получили такое же системное уведомление. Это был не просто город Красных Листьев. Все крупные гильдии принялись разрабатывать план своего крестового похода против маленьких рыболюдей. Тем временем Ши Фэн, который был причиной всей этой суматохи, сидел внутри аукционного дома. Аукционный дом был очень удобным местом. Предметы, выставленные на аукцион игроками, не ограничивались только городом Красных Листьев. Их можно было увидеть и купить в сотнях городов и небольших поселений под влиянием города Белой реки. Однако аукционный дом оказался очень хитрым. Они взимали плату за обслуживание в размере 5% со всех предметов, выставленных на аукцион, поэтому предметы там обычно очень дорогие. Тем не менее, аукционный дом был, несомненно, лучшим местом для игроков, если он хотел продать определенные предметы анонимно. Кроме того, прошло довольно много времени с тех пор, как божественный домен был запущен. Игроки уже накопили довольно много монет, и крупные гильдии должны получить много средств. Если Ши Фэн откроет ларек в городе Красных Листьев, то может стать целью таких людей, как Пламенный Тигр. Что более важно, причина, по которой Ши Фэн выбрал аукционный дом, заключалась в том, что в городе Красных Листьев было слишком мало игроков, которые могли позволить себе предметы, которые он планировал продать. Однако совсем другое дело, если за них будут бороться сотни городов. Поэтому Ши Фэн разместил латный доспех таинственного железа в аукционном доме, установив базовую цену в 25 серебряных монет. Затем он поместил 5 единиц бронзового снаряжения с базовой ценой для латных доспехов в 3 серебряных монеты, а остальные по 2 серебряных монеты. Что касается золотого большого меча 10 уровня, то результат размещения его на аукционе был бы слишком страшным, чтобы даже пытаться представить. Это оружие стоило как минимум 2 золотых монеты, что эквивалентно 200 серебряным. В настоящее время даже 1 серебряная монета была чрезвычайно ценна. Так кто же сможет позволить себе такое оружие? После чего Ши Фэн обыскал свою сумку через полупрозрачный экран. В первоначальной комплектации игрокам полагалась сумка на 100 слотов, однако этого было недостаточно для Ши Фэна. Каждый игрок может экипировать максимум 7 сумок. Таким образом, Ши Фэн немедленно купил 6 самых больших сумок, доступных в настоящее время. Каждая из сумок имела 25 слотов и стоила по 40 медных монет. 6 сумок обошлись в 240 медных монет. Такая сумма была определенно недоступна обычным игрокам, но для Ши Фэна это была мелочь. После оснащения 6 сумок место для хранения Ши Фэна значительно увеличилось. Затем Ши Фэн покинул аукционный дом и установил палатку недалеко от него. Парня нисколько не интересовал сюжетный квест, который он запустил. Он не станет сражаться за награды вместе с другими. Он уже насытился, так что остальным достались только объедки. Покупаю магические эссенции и камни оптом. Стек магических эссенций за 6 медиков. Стек камней за 10 медиков. Громко крикнул Ши Фэн. На этом этапе игры магические эссенции были одними из материалов, необходимых для практики зачарования, в то время как камни являлись одним из строительных материалов, необходимых инженерам. Однако многие монстры с нулевого по третий уровни бросали эти материалы, когда их убивали, поэтому те едва ли чего-то стоили. Материалов, которые получали гильдии, также было достаточно для обеспечения своих собственных игроков мирных занятий, поэтому они никогда не стали бы их покупать. Что касается обычных игроков, то они лишь изредка приобретали эти материалы. Тем не менее, все еще был океан игроков, которые не знали, как обращаться с этими материалами. Обычно они продавали эти материалы НПЦ по низкой цене. Стек из 20 бутылок магической эссенции продается за 5 медиков, а стек из сотни камней за 9 медиков. Шифен скупал их по цене на одну медную монету выше, поэтому было довольно много желающих продать ему свои материалы. Лишняя медная монета за стек все еще считалась довольно существенным доходом. Магическая эссенция была одним из необходимых материалов для изготовления гарнизонного доспеха. Кроме того, требовалось большое количество медной и бронзовой руды. Эти руды были едва доступны, и все крупные гильдии скупали их оптом. К сожалению, их было очень трудно достать. Шифен также первоначально планировал гриндить руду. Однако теперь, когда у него был философский камень, руда больше не являлась проблемой. Философский камень мог выполнять элементарное усовершенствование. Это означало, что это может улучшить камень. Был отличный шанс добыть руду, даже редкую руду. Не было абсолютно никакой необходимости для Шифена лично их фармить. Он мог просто купить камни по чрезвычайно низкой цене. Из-за этого десятки тысяч игроков фактически стали работниками Шифена. Очень быстро большая толпа игроков собралась перед Шифеном. «Большой брат, у меня здесь 6 стеков магической эссенции. Ты возьмешь их? У меня есть 3 стека камня. Нужно?» Многие игроки начали спрашивать Шифена, беспокоясь, что его сумка заполнится. В конце концов, у них было слишком много магических эссенций и камней. Не было игроков, которые были бы готовы купить эти материалы. Однако было также стыдно просто продавать их НПС, поэтому материалы складировались в их сумках. «Я возьму все, выставляйте на обмен», — сказал Шифен. До этого Шифен накопил довольно неплохое состояние. Включая его сделку с нежным снегом, у него имелось довольно много монет. Шифен определенно мог купить большое количество магических эссенций и камней. Игрок продал 3 стека магических эссенций. Игрок продал 5 стеков камней. В течение нескольких минут Шифен приобрел 60 стеков магических эссенций и 85 стеков камней. Деньги, наполнявшие его карманы, теперь составляли меньше 10 медиков. «Извините, но я полон», — объяснив, Шифен упаковал свой прилавок. Внезапно лица многих оставшихся игроков, пришедших продать свои магические эссенции и камни, наполнились разочарованием. «Большой брат, ты потом будешь еще покупать?» — спросил игрок. «Обязательно, но через некоторое время. Вы можете пока приберечь их», — решительно сказал Шифен. Количество магических эссенций и камней, которые только что купил Шифен, было далеко недостаточным для того, чтобы стать продвинутым учеником кузнеца. 1. Покинув деловую улицу, Шифен прибыл в ассоциацию кузнецов. Он заплатил 5 медиков, чтобы арендовать базовую комнату ковки на 1 час. В базовой комнате ковки предоставлялось все оборудование, необходимое для кузнеца. Игрокам не требовалось покупать собственное. Средняя комната ковки была намного лучше. Она могла увеличить показатель успеха ковки на 3%. Однако стоимость ее аренды составляла 1 серебряную монету в час. Что касается продвинутых комнат ковки, то в маленьких поселках их не было. Они были доступны только в крупных городах. Однако и цены на них были ошеломляющими. 1. Профессия кузнеца, как и почти все другие, делится на несколько этапов. Ученик кузнеца, кузнец, мастер-кузнец, гроссмейстер-кузнец. В свою очередь эти этапы делятся на 3 ранга. Базовый, средний, продвинутый. Глава 42. Элементарное усовершенствование. Ассоциация кузнецов. Внутри комнаты ковки. Шифен достал стек камней и положил на стол. В одном стеке камней было 100 штук. Они немедленно заполнили круглый стол. Некоторые даже упали на землю. «Пора посмотреть, насколько ты хорош на самом деле», — улыбнулся Шифен, когда достал алый философский камень. Если философский камень кто-то увидит, последствия, с которыми столкнется Шифен, будут невообразимы. Следовательно, Шифен арендовал комнату ковки, куда никто не мог войти без его разрешения. Шифен взял со стола камень и применил на нем философский камень. «Система, вы хотите использовать философский камень для элементарного улучшения?» Шифен немедленно выбрал «да», после чего философский камень начал излучать слабое красное свечение. Таинственная сила потекла в камень. «Пен». Камень размером с кулак внезапно превратился в желтый песок и рассыпался по полу. Результатом стал провал. Тем не менее, несмотря на результат, Ши Фэн спокойно улыбнулся. Это его нисколько не смутило. Потом он поднял другой камень и попробовал снова. Руда была очень драгоценной. Обычная медная руда продается за 2 медика. И только одну медную монету, если продавать НПЦ. Стек из 100 штук медной руды можно было продать гильдиям за 200 медных монет, и они все равно будут за него драться. По сравнению со стеком камня, стоимостью в 10 медиков, медная руда была слишком дорогой. Элементарное улучшение извлекло металлические элементы из камня. Тем не менее, некоторые камни не обладали металлическим элементом. Таким образом, было вполне естественно, что они превращались в песок. Такие неудачи были слишком распространены. Пен. После 10 попыток руды по-прежнему не было. Ши Фэн начал впадать в депрессию. Уровень успеха был слишком низким. Ши Фэн даже начал подозревать, что эти камни собирали в пустыне, раз он получил столько желтого песка. Расслабься. Камней еще много. Ши Фэн глубоко вздохнул, успокаиваясь. Он поднял еще один камень, снова пробуя элементарное улучшение. Пен. В этот раз камень рассыпался в кучу песка. Однако в середине желтых зерен присутствовал кусок металла, который имел пурпурно-красный блеск. Это была медная руда. Получив первый кусок медной руды, Ши Фэн выдохнул. Его руки начали двигаться быстрее. Все камни на столе мгновенно превратились в желтый песок. Стек камней в общей сложности дал 23 штуки медной руды и 2 штуки бронзовой руды. По сравнению с медной рудой цена на бронзовую руду была в 3 раза выше. При продаже НПЦ она стоила 3 медных монеты. Из-за редкости бронзовой руды игроки покупали ее по 7 медиков за штуку. Увидев руды на столе, Ши Фэн почувствовал, что философский камень действительно является золотой жилой. Даже если философский камень в настоящее время был поврежден, он все равно был необычным. Неудивительно, что многие королевства были готовы собрать свои армии и сражаться за философский камень. Иметь в руках философский камень – все равно, что иметь богатую сокровищницу. С таким инструментом сложно не процветать. Ши Фэн убрал руды со стола и достал еще один стек камней. Груды камней исчезали одна за другой, в то время как желтый песок скапливался небольшой дюной. К счастью, комнату ковки можно было очистить от мусора одним нажатием кнопки. Нажав на кнопку «Очистить», маленький холмик желтого песка исчез с глаз. Потратив час, Ши Фэн усовершенствовал 40 стеков камней. Он получил чуть более 7 стеков медной руды и чуть более 1 стека бронзовой руды. Если Ши Фэн продаст их, они будут стоить больше 20 серебряных монет. Между тем, стоимость получения этих руд составила всего 4 серебряника. Пятикратная разница цен. Это была абсолютная прибыль. Самое главное, руды выпадали в очень малом количестве, поэтому купить их оптом было невозможно. В тот момент, когда Ши Фэн покинул комнату ковки, он получил системное уведомление. Система. Броня яростного медведя, которую вы разместили в аукционном доме, была продана. После вычета комиссионного сбора в вашу сумку были помещены 31 серебряная монета и 53 медных монеты. Система. Сапоги темной звезды, которые вы разместили в аукционном доме, были проданы. После вычета комиссионного сбора в вашу сумку были помещены 3 серебряные монеты и 21 медная монета. Серия уведомлений от аукционного дома заставила Ши Фэна улыбнуться. Как и ожидалось, чем больше конкуренция, тем выше будет цена. Ши Фэн был очень доволен количеством проданных товаров. Он никогда не предполагал, что латный доспех таинственного железа для воинов-щитов может быть продан более чем за 30 серебряных монет. Похоже, в зоне влияния города Белой реки было много состоятельных людей. После продажи снаряжения, Ши Фэн внезапно стал богатым магнатом. С более чем 50 серебряными монетами в кармане, он почувствовал себя намного увереннее. В настоящее время игроки были бы рады иметь от 20 до 30 медных монет на своем счету. Ши Фэн уже обладал более чем 50 серебряниками, включая серебряные монеты, которые должна нежный снег. И если Ши Фэн немедленно продаст медную руду, которую имеет, он сразу бы обзавелся золотым. Однако он не собирался продавать руды. Эти руды стали основой для того, чтобы заработать большие деньги. После чего Ши Фэн снял комнату ковки еще на час. Он превратил оставшиеся камни в руды. На этот раз его удача была лучше. Из 45 стеков камней он получил 10 стеков медной руды и 2 стека бронзовой руды. Теперь у Ши Фэна было в общей сложности 17 стеков медной руды и 3 стека бронзовой руды. Пройдет довольно много времени, прежде чем Ши Фэн сможет их все израсходовать. С деньгами в руках Ши Фэн снова прибыл к ассоциации кузнецов в административном районе. В настоящее время было довольно много кузнецов, которых подготовили гильдии, арендующих комнаты ковки. Это жесть. 5 медиков в час. Моя гильдия только что дала мне 30. Этого слишком мало. Это уже неплохо. По крайней мере, там есть все необходимое оборудование. Просто посмотри на его цены. Даже самое обычное кузнечное оборудование требует несколько серебряных. Полный комплект будет стоить более 30 серебряных монет. Это просто вопиющий грабеж. Ты еще не видел среднюю комнату ковки. Она стоит 1 серебряный в час, но увеличивает показатель успеха только на 3%. Даже первоклассная гильдия не смогла бы заплатить такую цену. Несколько кузнецов постоянно жаловались. Они ненавидели цены, установленные ассоциацией кузнецов. Однако в их голосах слышалось и хвастовство. В конце концов, у них была поддержка их гильдий, в то время как обычные игроки даже не смогли бы арендовать комнату для ковки, не говоря уже о повышении уровня кузнечного мастерства. Ши Фэн обошел этих игроков, направляясь к менеджеру ассоциации кузнецов и говоря: «Я хочу арендовать среднюю комнату ковки. Могу я узнать, на какой срок вы хотите ее арендовать?» — взволнованно спросил бледноватый юноша-менеджер. В настоящее время большинство искателей приключений были бедняками. Все они арендовали только базовую комнату ковки, да и то неохотно. Таким образом, отношение менеджера к посетителю сильно изменилось, когда он смог увидеть богатого авантюриста, такого как Ши Фэн. Судя по времени, в реальном мире сейчас утро. При использовании виртуального игрового шлема человек не мог оставаться в божественном домене слишком долго. 2 часа, ответил Ши Фэн, немного подумав. Хорошо, вот ваш ключ. Всего это обойдется в 2 серебряные монеты, менеджер с улыбкой передал ключ Ши Фэну. Ши Фэн достал 2 блестящие серебряные монеты, положил их на стол и развернулся, чтобы уйти. Игроки, которые ранее обсуждали коварство ассоциации кузнецов, были ошеломлены. Они протерли глаза, думая, что им привиделось. Однако на столе действительно лежали серебряные монеты, а не ало-желтые медики. «Черт, Магнат!» – завистливо произнес парень-элементалист. «Брат Магнат, младшая сестренка знает, как согреть постель», – симпатичная девушка кокетливо подмигнула Ши Фэну. «Разве это не просто грязные деньги? Я определенно стану средним учеником кузнеца на шаг раньше него», – сказал мужчина-клирик кислым тоном, хотя знал, что это невозможно. Оборудование средней ковочной комнаты было намного лучше, чем базовой. На первый взгляд, сама комната увеличила эффективность ковки только на 3%. Тем не менее, с учетом удобств, поставляемых вместе с комнатой, показатель увеличивался как минимум на 5%. Для кузнеца разница в 5% была подобна разнице между небом и землей. Глава 43. Книга ковки. Ши Фэн взял ключ от средней комнаты ковки и поднялся на 2-й этаж, игнорируя флиртующую молодую леди. На 1-м этаже ассоциации кузнецов располагались только базовые комнаты ковки, а средние – на 2-м. По сравнению с 1-м этажом, на 2-м людей было гораздо меньше. Вокруг ходили только НПС. Игроки вообще не пришли бы в это место. Кроме того, здесь было всего 20 средних комнат ковки, в отличие от базовых, которых насчитывалось 50. Ши Фэн вошел в среднюю комнату ковки. Помещение было гораздо больше и изысканнее. Доступные удобства также были лучше, чем в базовой комнате ковки, особенно молот и пламя. Эти 2 предмета были совсем непросты. Ши Фэн поднял серебристо-белый молот, который лежал на железной наковальне. Вековой молот, бронза. Ковка предметов. При ковке показатель успеха увеличивается на 3%. Требования. Сила 4. Один лишь вековой молот игрокам уже было трудно получить. Лучшие молоты, которые продавали НПС, были обычного ранга. Эти молоты не увеличивали вероятность успеха ковки. Что касается кражи этого бронзового молота, это было нереально. Предметы, принадлежавшие комнате ковки, не могли быть забраны игроками. Пламя здесь тоже было необычным. Вместо обычного ало-желтого огня, это горело ало-зеленым. Это был необычный огонь, а таинственное пламя. Ши Фэн взглянул на его описание. Алое пламя дьявола, таинственное пламя 1 порядка, особое свойство, обладает чрезвычайно высокими температурами. Предметы, выплавленные с помощью этого пламени, будут иметь более высокую частоту. При обработке зелья или ковке предметов будет определенное увеличение показателей успеха. Таинственное пламя было редким и сильным огнем. Эти языки пламени имели различную силу, и их можно было разделить на 9 порядков. Первый порядок был самым слабым, а 9-й – самым сильным. Однако даже таинственное пламя первого порядка было далеко не тем, что игроки могли легко получить. Из-за редкости таинственного пламени его цена в божественном домене была чрезвычайно высока. Включая тот факт, что и зелья, и ковка требовали таинственного пламени, цены на таинственное пламя стали еще более шокирующими. Когда-то было пламя 4-го порядка, которое заставило десятки первоклассных гильдий сражаться за него. После смерти миллионов игроков пламя, наконец, оказалось в руках мировых доминаторов. Вскоре после этого, мастер зелий в мировых доминаторах улучшился, став гроссмейстером алхимии, существенно увеличив влияние своей гильдии. Ши Фэн испытывал сильное желание, когда смотрел на пылающее таинственное пламя. Это была жажда кузнеца. Когда Ши Фэн задумался, он внезапно вспомнил об одном событии. На втором месяце работы божественного домена третьесортная гильдия, Славный Свет, обнаружила таинственное пламя второго порядка, сине-ледяное дьявольское пламя. Огонь был найден в лесу сотни призраков, и его открытие вызвало большую зависть у других гильдий. В то время было много игроков мирных занятий, которые подали заявку на вступление в Славный Свет, что позволило резко увеличить силу гильдии и стать тираном маленького города. Однако также было много гильдий, которые тайно собирали информацию, желая получить таинственное пламя для себя. Естественно, тень не стала исключением. Тень обнаружила местонахождение и способ получения таинственного пламени из внутреннего круга Славного Света. К несчастью, таинственное пламя появлялось только единожды и после своего исчезновения не воскресало. Это открытие заставило многие гильдии напрасно тратить свои усилия. Когда он думал о сине-ледяном дьявольском пламени, у Ши Фэна внезапно появились планы на это таинственное пламя. Если бы парень мог сделать его своим, это определенно помогло бы Ши Фэну в будущем, когда он создаст свою собственную гильдию. Более того, огонь станет хорошим подспорьем, чтобы подтолкнуть Ши Фэна к становлению настоящим кузнецом. Тем не менее Ши Фэну все еще нужно было выработать правильный план, чтобы получить сине-ледяное дьявольское пламя. Юноше требовалось многое подготовить, прежде чем он сможет получить огонь. Так что Ши Фэн достал кузнечный чертеж гарнизонной брони. Не теряя времени, парень сразу же решил его изучить. Система. Вы узнали, как выковать гарнизонную броню. После этого Ши Фэн положил все необходимые материалы на каменный стол. Затем он достал бесценную книгу ковки и начал ковать. Ши Фэн был базовым учеником кузнеца. Его успешность в ковке обычного снаряжения нулевого уровня не превышала 20%, а после успешной ковки у него имелся 40% шанс получить одно очко квалификации. Если Ши Фэн будет ковать гарнизонную броню, бронзовое снаряжение третьего уровня, его шансы на успех не превысят 5%. Успешная ковка бронзового снаряжения принесла бы дополнительный бонус в виде 100% шанса получить 2 очка квалификации. Тем не менее, чтобы стать средним учеником кузнеца были необходимы 1000 очков квалификации. Получение такого большого количества очков требовало столь же большого финансирования для его поддержки. Не было никакого способа для игрока мирного занятия самостоятельно поддерживать такие расходы. Все кузнецы в гильдиях начинали с ковки общего снаряжения. Не было ни одной гильдии, которая позволила бы этим игрокам мирных занятий сразу же ковать бронзовую экипировку. Начнем с того, что у них даже не было кузнечного чертежа бронзового снаряжения, а даже если бы и был, они все равно не стали бы так поступать. Уровень успеха базового ученика кузнеца был слишком низким, а необходимые материалы – слишком дорогими. Одна неудача будет стоить одну серебряную монету или больше. Это потеря, с которой не могли справиться даже гильдии. Более того, они и столько материалов не могли собрать, чтобы изготавливать экипировку. Однако у Ши Фэна не было таких забот. У него был философский камень, так что он не испытывал недостатка в ресурсах. Кроме того, материалы, необходимые для изготовления гарнизонной брони, были дешевыми. Для этого требовалось всего 5 бутылок магических эссенций, 5 кусков бронзовой руды и 20 кусков медной руды. Стоимость изготовления гарнизонной брони составляла всего 80 медных монет. По сравнению со стоимостью изготовления другого бронзового снаряжения, это было как минимум на 20 медиков дешевле. Гарнизонная броня также имела очень хорошие атрибуты, поэтому ее очень приветствовали. Ши Фэну не придется беспокоиться о том, как ее продать. Самой важной была книга ковки. Книга ковки может увеличить показатель успеха ковки общего снаряжения на 70%, бронзового – на 50%, таинственного железа – на 30%, мифрилового – на 20%, чистого золота – на 10%, темного золота – на 5% и эпического снаряжения – на 1%. С такими атрибутами книга ковки может позволить игроку легко и беспрепятственно стать мастером-кузнецом. Базовые ученики кузнеца первоначально имели 20% успеха в ковке общего снаряжения. Включая 70% от книги, показатель успеха станет 90%. Далее, включая средства средней комнаты ковки и устраняя возможные ошибки, показатель успеха изготовления общего снаряжения составит 99% и даже выше. Если игрок не полный идиот, неудача просто невозможна. Из этого можно было ясно видеть пугающие способности книги ковки. Что касается гарнизонной брони, у Ши Фэна имелся 5% шанс успешного изготовления, включая 50% от книги, 3% от оборудования комнаты, а также эффекты таинственного пламени. Ши Фэн теперь имел 60% шанс успеха создания гарнизонной брони, не говоря уже о бронзовом снаряжении. Даже если бы общая экипировка имела 60% успеха, это все равно заставило бы игроков-кузнецов сойти с ума. Такой высокий процент успеха для кузнецов был чем-то невообразимым. После чего Ши Фэн начал медленно изготавливать гарнизонную броню в соответствии с требованиями кузнечного чертежа. Сначала он плавил медную и бронзовую руду в огне. Пробыв в огне 5 минут, руды начали плавиться и образовали ком. После этого Ши Фэн добавил магическую эссенцию, позволяя ей гореть еще минуту, прежде чем забрать раскаленную руду и положить ее на металлическую наковальню. Температура раскаленной руды заставила Ши Фэна вспотеть. Однако, парень не посмел быть небрежным, так как следующий процесс был самой важной частью. Закончив приготовление, Ши Фэн взял вековой молот и приготовился бить по огненной руде. Данг, данг, данг. Искры летели во все стороны. Звуки ударов эхом разносились по широкой комнате ковки. Ши Фэн наносил каждый удар с осторожной точностью. В своей прошлой жизни парень не учился ковке. Он изучил только собирательство. Тем не менее Ши Фэн все равно довольно много знал о ковке. В конце концов, он очень часто беседовал с мастером-кузнецом, так что его осведомленности было вполне достаточно, чтобы избежать определенных низкоуровневых ошибок. После избивания руды более сотни раз, Ши Фэн почувствовал, что та стала идеальной. Ши Фэн вытер пот со лба, вызывая интерфейс малиновой руды и нажимая кнопку «Завершить», после чего раскаленная руда начала трансформироваться. За 5 секунд она превратилась в серебристо-серую броню. На первый взгляд в этом не было ничего плохого. Однако успешная ковка снаряжения зависела не только от его внешнего вида, но и от качества. Качество включало атрибуты и ранг экипировки. Бронзовое снаряжение, которое было плохо выковано, уменьшило бы свой ранг до общего, или его базовые атрибуты не соответствовали бы стандартам. Поэтому Ши Фэн вызвал информацию о броне, проверяя, был ли это успех или неудача.